выходящих из Фран, я должен понаблюдать за ее готовкой в следующий раз и немного поучиться. После катаклизма Маны я всячески старался избегать впадения в леность. Но это все же случилось. Следующие 4 дня мы вообще ничего не делали. Ели, спали, занимались фигней. Фран быстро восстанавливалась. Сила регенерации поразительна. Или, вернее, сила системы. Вкусив радости безделья, я даже подумал, что немного скучал по этому чувству. Но время работает против нас. К несчастью, уже пришла пора уходить. Весна пришла. Я втянул носом теплый весенний воздух. Фран, что стояла недалеко от меня, любовалась проросшими рядом с домом подснежниками. Снег еще сошел не весь, но уже точно наступила весна. Убирать ловушки, которые я с такой заботой и нелюбовью к гостям расставлял, было очень болезненно. Особенно выкапывать некоторые особо опасные из них. Я столько времени потратил на их создание, а в них так никто и не попался. Мой дом до самого конца был моей крепостью. Хех, даже захотелось взять парочку из них с собой, но я сдержался. Так как места немного, незачем занимать его еще и этим барахлом. В кольцо хранения я набрал самой необходимой нам еды и посуду для ее готовки. Мы взяли 2 рюкзака, не очень больших, чтобы не сильно нас обременяли, но загрузили в них необходимые вещи. Такую табличку мы повесили на мои ворота, со стороны улицы. Мы не стали ее продавать, пускай берут те, кто первым доберется. Ну, я погладил по голове девочку, у которой за спиной висел рюкзак и огромная винтовка. Пойдем, Фран. Угу. Глава 28. Удивительно, как изменился мир. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Все крупные города-миллионники в нашей стране прекратили свое существование. Количество зомби там было таким, что выжившие не могли даже выйти на улицу. Фильмы про зомби часто показывали, насколько опасным может быть город. И это было не просто так. Прямо сейчас мы с Фран сидим в армейском грузовике и слушаем обо всех этих событиях. Конечно, мы бы не стали проситься к военным, так что мы не отменяли сокрытие и едем зайцами. Наш путь после ухода из поселка был не очень трудным, но для нас стало неожиданностью, что в ближайших селах, через которые мы прошли, не было даже деревни новичков. Людей там или всех сожрали, или они прятались по подвалам, умирая от голода или поедая свои запасы и боясь выйти на улицу. В одном из таких сел мы и встретили военных. Эти ребята отбили свою базу, вооружились и стали помогать гражданским. Как мы узнали, недалеко от города Белгорода есть лагерь, который собрал уже больше 100 000 человек. Рядом была граница с Украиной, тут много вещей, которые готовили на случай военного конфликта. Так что, когда их майор провозгласил себя генералом, захватил власть и организовал поселение. Стянул туда всех солдат в округе, это совершенно не стало неожиданностью. Правительства нет, местных чиновников, если они пережили катаклизм, скорее всего, убили. Сила решает все. Люди и так у нас не очень любили политиков, а теперь и вовсе могли на законных правах выместить свой гнев. Я слышал, как один из солдат рассказал историю о мужике, который после конца света просто пошел мстить всем, на кого был обижен. Ему было нечего терять, но обиды, которые до этого сдерживал закон, теперь ничего не сковывало. Он был и рад их выпустить. Спорю, такие случаи происходят повсюду. Человек человеку враг. Всегда был, а сейчас, возможно, даже больше, чем различные монстры. Кстати о силе. Теперь я, наконец, нашел книгу, способную мне помочь оценивать других. Очень полезный навык. Правда, работает только на людей. Если собирать комбинированный навык на все виды, то это будет очень сложно. На Земле очень много различных видов, а еще есть оценки предметов, и они тоже по категориям. Да и то, после сбора получится книга интересна, можно ли собрать книгу еще лучше, в смысле, других миров, галактик. Пока нет, может. После следующих катаклизмов я открою больше вариантов. Наконец-то я могу сравнить себя и других людей. Думал я. Почему они все первого уровня? Это было странно. Одна из причин, почему мы решили поехать с военными, это узнать, почему они первого уровня. Я точно слышал, как они хвастались убийством зомби. И вот, я стал свидетелем, как несколько человек технично расстреливают зомби на проселочной дороге. И да, их уровень не растет. Интересно, они вообще знают о его существовании? Думая об этом, эти ребята еще не были в лагере, они были на своей базе, сразу и с оружием. В их колонне всего 5 грузовиков. Они, должно быть, с самого дня апокалипсиса только и сражались огнестрелом. Затем, услышав о лагере беженцев, они собрались и поехали туда, попутно подбирая немногих выживших. Добрые ребята, но если никто из вас так уровень не взял, возможно, для получения опыта с монстра нужен физический контакт. Я убивал первых зомби, чем придется, и опыт был. Затем купил револьвер и опыт тоже был. Но он был куплен в деревне новичков, и был системным оружием. Если предположить, что получение опыта – это перекачка части силы убитого себе, то нужен физический контакт, напрямую или через посредника. Значит, зомби нужно убивать своими руками или чем-то связанным с системой. Нажать на красную кнопку и запустить ядерную ракету по стране, убив там всех зомби и получить 100-й уровень не выйдет. Да и слава богу, среди них все контрактники или штатные офицеры. Что, никто в РПГ не играл? Никто новеллы не читал? Чертовы дилетанты, вы умрете из-за своего невежества. Ну, развей я свое сокрытие и скажи им, что они идиоты, они вряд ли это оценят. Угу. Фран, как и всегда, немногословно, но в этом есть свое очарование. Она до сих пор очень маленькая. Настолько, что я иногда действительно хочу узнать, как она жила до катаклизма Маны. Что делали ее родители? Ей 14, но она настолько отстала в развитии, что у нее даже месячные еще не начались. Она, по всем показателям, ребенок. Маленький и очень забитый, сказал бы я, если бы не огромный монстр, которого она держит в руках. Теперь, когда ее характеристики и уровень вырос, она может стрелять из него, не страшась отдачи. Все, что попадает в прицел ее винтовки, умирает без шансов сохранить свое тело в целости. Я улыбнулся и погладил лежащую у меня на плече голову. Хорошо себя чувствуешь? Угу. Маны у нас много. Мы уже 6 часов путешествуем с этими вояками, но чувствуем себя хорошо. Однако, до лагеря мы с ними не поедем. Ночью мы не можем поддерживать сокрытие. Так что придется спешиться и найти место для ночевки. Дождавшись удобного момента, мы покинули караван военных. Для выживших, он как спасительный маяк, они так им рады, что забывают обо всем на свете. Интересно, какой город построит этот генерал с его ордой выживших в 100 000 человек? Я хочу это увидеть, но я уже могу себе представить, что это точно не то, что они все ждут. Будем думать об этом позже. Собравшись с силами, мы побежали в сторону от федеральной трассы. Судя по карте, которую я заблаговременно положил в сумку, там есть небольшой дачный поселок. Военные туда не поехали, да оно и понятно. Они сами выжившие. Они не могут спасти всех, их ресурсы ограничены, и они сами нуждаются в спасении. Собирают они лишь тех, кого встречают по пути и не могут игнорировать из соображений гуманности. У них еще осталось такое чувство. Мы можем бежать достаточно быстро. С нашими характеристиками, вес на плечах не помеха. На самом деле, это была одна из причин, почему мы не взяли машину, когда уходили из поселка. Мы очень выносливы, можем бежать со скоростью под 40 км в час. А в машине сокрытие, наше основное преимущество, не имеет смысла. Она привлекает внимание. Она мало где может проехать. Да и мы не очень торопимся. Мы не спасаем свои жизни и не прячемся. Мы на охоте. Достигнув поселка, мы быстренько оценили ситуацию. Он был живой. Тут не было зомби и было много людей. Значит, Поищем какой-нибудь чердак. Улыбнулся я краем рта. Угу. Глава 29. Спать в доме, рядом с которым снуют зомби, утомительно. А спать рядом с людьми еще хуже. Но в этом есть один плюс. Их дом отапливается. Так как весна только наступила, на улице еще холодно. А холод мы оба ненавидим. Я просто ненавижу, а Фран за компанию. Сейчас из-за смерти хозяев, многие дома сгорели из-за бесконтрольной системы обогрева и взрыва котлов. Еще больше домов сохранилось, но это, потому что к ним перестала поступать не только вода, но и газ. Много где выжившие его перекрывают вручную, чтобы обезопасить себя от пожаров. Я тоже, когда зачищал район моего дома, выключал отопление в каждом доме, куда заходил. Просто потому что если загорится, то тушить некому, и кто знает, может, дойдет и до меня. Так что, если есть дома, где есть газ и система отопления там работает, именно там, скорее всего, сейчас и живут выжившие. Этому поселку повезло, у них газ есть. Мы также нашли много отапливаемых домов, но мы не будем проситься на ночь, а убить хозяев ради этого, немного перебор. Так что, обычно, в таких случаях мы находим теплый дом с чердаком. Там всегда есть место рядом с трубой, где тепло. Тут тоже такое было. На самом деле, тут было очень хорошо. На чердаке была хорошая дверь, а стоило влезть внутрь, как мы увидели стул, диван и даже стол с телевизором. Одно что, из-за низкого потолка и необходимости сгибаться в поясе, чтобы стоять, у этой мебели была изменена конструкция. Были наглухо отпилены или сильно укорочены ножки. Это место раньше могло быть классным тайным местом для местной детворы. Помню, я о таком в детстве очень мечтал. Жалко только, возможность засыпать и просыпаться вместе с Фран теперь выпадает нечасто. В моем доме было много ловушек, я был уверен, что нас врасплох не застигнут. Тут же вражеская территория. Так что, спим мы по очереди. Мне нужно меньше времени для сна. Не знаю почему, но после катаклизма маны я сплю очень мало. Так что, как правило, сплю я первый. Сегодня так же. Я завернулся в спальный мешок и завалился спать. И проснулся. Я всегда просыпаюсь от того, что меня гладит. Ну правда. Фран никогда меня не толкала, не будила. Она просто садится рядом и гладит меня, пока я не проснусь. Это мило. И немного смущает. Потянувшись, я уступил свой нагретый мешок Фран. Тут на чердаке довольно тепло, но без мешка все равно плохо. Так наши ночи и проходят. Она смотри за мной, потом я смотрю за ней. А утром, когда уже светло и Фран начинает ворочаться, это знак, что скоро она проснется. В такие моменты я достаю еду и грею завтрак. На самом деле у меня много запасено в кольце уже приготовленной теплой еды, но то запас на чрезвычайный случай. По таким мирным дням я стараюсь его не тратить. Бытовая магия очень крутая вещь. Пусть я не могу этим огнем атаковать. Чтобы им сжечь кого-то, то придется схватить его рукой и очень долго держать. Эффективность почти нулевая. Но вот для готовки. Сейчас я держу кастрюльку в своей руке, где варится еда. На моей руке под кастрюлькой горит слабенький огонь. Со стороны меня можно принять за индукционную плиту, наверное. Что удивительно, железо мою руку не обжигает, пока я ее не отпущу. Стоит поставить горячую кастрюльку на пол, снова ее поднять уже не смогу. Так что я могу готовить в любом месте, не разводя огонь на земле. Все, что нужно, это кастрюлька. Со стороны послышался шорох, и так как это было не со стороны Фран, я тут же достал косу и приготовился к бою. Глянув в то место, откуда был звук, я увидел, что на меня смотрит пара глаз. Куница. Это существо было похоже на белку, только значительно больше. Особенно учитывая, что это точно был мутировавший зверь, он был значительно больше белки. Я не могу применить на нем анализ, так что уровень не узнать, но хорошего мало. Ну почему ты пришла сюда именно сейчас? Простонал я в своей голове, а затем заметил, что она дрожит и смотрит на меня явно без агрессии. Хм, Я продолжал внимательно смотреть на животное, а оно на меня. Она стояла там и боялась сдвинуться. Но ей точно было страшно, любопытно. Может, она пришла, потому что тут едой запахло, но почему она меня боится? Впервые я вижу такого мутировавшего зверя, который не бросается на меня при первом же взгляде. Ради научного интереса, я достал из кольца жареную рыбку и бросил ей под нос. Куница вздрогнула и с опаской посмотрела на меня, а затем на еду, и снова на меня. «Бери и проваливай», – прошипел я. «Нам обоим этот бой не нужен, да. Не думаю, что она меня понимает, но она, похоже, сообразила, что я не хочу нападать». Так что схватила рыбу и тут же попятилась назад, а затем исчезла. Приглядевшись, я понял, что там под мусором есть лаз. Прежде чем сюда залезть, я видел, что этот дом довольно большой. Наверное, там есть чердак другого жильца, и она живет там. Даже в таком месте можно умереть, если быть беспечным, простонал я у себя в голове. Какой страшный мир! Интересно, почему она так меня испугалась? Странное поведение для зверя. Погоди-ка, на меня вдруг снизошло озарение. Она живет в деревне, где уже давно нет зомби. Значит, она может избегать опасности, но при этом на что-то охотится. У меня есть анализ людей, я могу видеть уровень силы противника. Что если она тоже могла? Увидев меня, она поняла, что я намного сильнее нее и испугалась моей силы. Если так, то это был развитый мутировавший зверь. У нее в голове был магический камень. Нужно было ее зарубить, дерьмо. Простонал я. Затем я перевел взгляд на мою левую руку. По инерции я продолжал держать кастрюльку и варить завтрак все это время, который теперь превратился в мусор. Сраная куница. Фран меня убьет. Глава 30. Когда Фран проснулась, на завтрак была каша с тушенкой, из стратегических запасов. Если и бывают чрезвычайные ситуации, то это она. Я не смог признаться, что целую кастрюлю еды на говно извел. Мне и так готовить не доверяют. Искать куницу с самого утра я тоже не стал. Будь я б на ее месте, я бы уже свалил из страны. Хах! Зевнув, я собрал все наши пожитки в кольцо, и мы отправились осмотреть местный поселок. Он был небольшой. Судя по всему, тут только пару улиц, но рядом есть лес. Ничего нет, даже магазин всего один. Спустившись с чердака, мы внимательно огляделись. Вчера, когда мы тут ходили, уже темнело, так что мы только немного изучили округу. Как оказалось, дом, в котором мы были, соседствовал с частью небольшого комплекса зданий. А в центре него была большая вилла. «Дача мэра, что ли?» — хмыкнул я. Однако сразу за этим мое лицо напряглось. Недалеко от входа на территорию виллы мы заметили собаку. Вернее, человека. Мужчину. Он был пристегнут ошейником на длинной цепи к собачьему домику. Его ноги были сломаны, так что он не мог стоять. Он стоял на четвереньках и ел из собачьей миски, полностью подражая животному. Ох, непроизвольно у меня вырвался вздох. Я перевел взгляд на Фран. Она сильно хмурится. «Пойдем туда», — спросил я. Она кивнула. Это впервые, как она видит, насколько могут быть жестоки люди к своему же виду. Подойдя поближе, мы смотрели, как он ест на четвереньках, опустив голову в собачью миску. Захотелось отвернуться от отвращения. «Пойдем сюда». Я пошел чуть дальше собачьего домика. Тут было здание, похожее на конюшню, только без ипподрома. Толкнув дверь, мы увидели людей, связанных за руки и сидящих в стойлах как животные. 3 человека, 7, 10. 10 человек плюс тот один снаружи. Итого 11. Мой владыка Судек тоже насчитал 11. Проклятье. Я тихо выругался. Дверь в конюшню захлопнулась прямо перед моим носом. Хох, Фран отправилась к третьему зданию. Оно находится поодаль от всех. Уверена, что хочешь идти туда, Фран. Я пошел следом за ней. Ничего хорошего там тоже не будет. Так как она спешила вперед слишком быстро, я немного запоздал. Толкнув дверь, мое сердце так сильно оборвалось, что я почти получил сердечный приступ. Черт, всего на мгновение, на доли секунды я подумал, что это Фран.